Урок 9. Фонетическая зарядка. Задание 1. Русский язык. Читаю по-русски. Французский язык. Пишу по-французски. Китайский язык. Понимаю по-китайски. Английский язык. Понимаю и читаю по-английски. 2, 12, 22. 3, 13, 23, 33. 4, 14, 24. 44. 5, 15, 25, 55. 6, 16, 26, 66. 7, 17, 27, 77. 8, 18, 28, 88. 9, 19, 29, 99. Работаю в банке, в аудитории. Живу в общежитии. Учусь в университете. В Москве. В России. Отдыхаю в театре. В цирке. Гуляю в парке. Обедаю в столовой. Живу в Пекине. В Китае. Русский. Русская. Китаец. Китаянка. Англичанка. Англичанин. Француз. Француженка. Американец. Американка.